«Кому-то из нас придется ехать вдвоем в одном седле», — решил Клотогорб, выяснивший, что весь багаж, наконец, разместили на длинной спине змеюги. «Хоть с Погом-то проблем не будет». «Спасибо Создателю», — согласился летучий мышь. Трепеща крыльями над головой, он подтягивал на спине ранец. «Трудновато будет не залетать вперед». «Джон, Том и Флор должны ехать по одному», — указал волшебник. «Они здесь самые рослые и неопытные». «Может быть, вы уместитесь вдвоем?» — спросил он Талею и Маджа. «Нет и нет», — девушка отрицательно качнула головой. «Рядом с этим типом я не поеду». Мадж был явно обижен. «В таком случае», — Клотогорб как мог отвесил поклон, — «ты присоединишься ко мне». «Отлично. Но, Тале, Любка, может, ступай-ка в свое седло, пустобрех неотесанный. Неужели ты и впрямь решил, что я подпущу тебя так близко?» «Тале, конфетка, ты совсем не поняла бедного Маджа». «Напротив». Она уселась в переднее седло и обратилась к Клотогорбу. «Вы можете ехать позади меня. Я доверяю вашим рукам. А в остальном нас разделит панцирь». «Заверяю вас, моя дорогая», — с легким негодованием отозвался волшебник, «что мне и в голову». «Ага, все вы так говорите». Она вставила ноги в стремена. «Ну, садитесь же». Пыхтя, Клотогор попытался запрыгнуть на высокое сиденье. При столь коротких ногах и внушительном весе залезть на змею было невозможно, но принципы и достоинства не позволяли ему прибегнуть для этой цели к магии. Джон Том постарался подсадить неуклюжего чародея. Он подталкивал, Талея тянула, и Клотогорб взгромоздился в седло с минимальным ущербом для собственного достоинства. Когда все уселись, Талея легко натянула поводья. Как и подобает ее роду, продремавшая всю ночь и утро змеюга медленно пробудилась. Талея отпустила вожжи, и змея неторопливо тронулась с места. С третьего сиденья, на котором расположилась Флора Скинтера, донесся восторженный смех. Девушка явно наслаждалась необычным способом передвижения. Глянув через плечо, она одарила Джон Тома ослепительной улыбкой. «Что за удивительное путешествие! Как здорово! Можешь все видеть, и никто в тебя сзади не врежется!» Она повернулась вперед и двумя руками ухватилась за луку седла. «Но!» Флор с девичьей радостью ударила пятками по чешуйчатым бокам. Змея и не подумала обратить внимание на легкое прикосновение. Она повиновалась вожжам, находившимся в руках Талеи. «Вы наметили для нас особый путь?» — спросила Талея у своего соседа по седлу. «Мы едем прямо к вертихвостке, самой короткой дорогой», — отвечал Клотогорб. «Там кого-нибудь наймем». «А как насчет того, чтобы связать плот?» «Немыслимо. Его же потом придется тянуть против течения. Тогда дальше порогов Декуры нам не пройти». «Нет, придется нанять профессионалов, толковых, мускулистых умельцев. А не взять ли нам чуть левее, дорогуша?» Талея прикоснулась к вожжам, и змея послушно изменила направление. «Так у нас уйдет на день больше, если я помню дорогу. Давненько не бывало в тех краях, не ездила к реке. Слишком уж много на этом юге всяких пакостных типов». «Согласен. Дорога окажется чуть длиннее, но зато она приведет нас к одной поляне посреди древней Дубравы. На ней обитают стародавние силы. Там я намереваюсь рискнуть. Это будет опасное волшебство. Лучше этой поляны места не найти. Больше нам негде узнать природу зла, угрожающего теплым землям. Но чтобы справиться, придется до предела напрячь мои скромные силы, А потому мне необходима вся та магическая поддержка, которую способна предоставить паутина силы земной. Она как бы заякорена в Рождественках, в Коацинамек, в Ринамунда, а здесь, на поляне Трианы. Я даже не слыхала об этих местах. Они разбросаны по всему свету, и сеть сходится в сердце земли. В ней переплетаются дела всех разумных существ. Судьба каждой личности вплетена в свою собственную прядь. Стану я на один из четырех якорей судьбы и призову... Призовете? Но кого же вы собираетесь призвать? Однако мысли Клотогорбу уже уклонились в сторону. Поляна недалеко от реки, и мы сможем оставить возле нее нашу ездовую змею. Остальную часть пути придется проделать пешком. А почему мы не можем подъехать прямо к реке? Ты не понимаешь. Она затылком ощущала на себе взгляд чародея. И не поймешь, пока не увидишь, что будет. Этой тупой твари не хватит ума выдержать то, что нам предстоит увидеть. В панике она может погубить всех нас. Мы отпустим ее на свободу еще до поляны. Талея пожала плечами. Мне-то что? Как скажете, только ноги мои возражают. И она слегка подстегнула змею.